Барбара Радзивилл. Годы жизни 1520-1551. Родилась, предположительно, в Вильно. Принадлежала к могущественному литовскому роду. Была наследница огромного состояния. В 17 лет вышла замуж, а в 21 уже овдовела. В 1547 вступила в тайный брак с великим князем литовским Сигизмундом Августом. Ее муж сделался королем польским в 1548 году, но из-за противодействия своей матери и польской шляхты посадить на престол Барбару смог лишь 7 мая 1550 года. Вскоре после этого Барбара заболела и ровно через год умерла. Каждый, кто родился и жил в Вильно, знает ее историю и видел икону Остро-Брамской Богоматери, на которой изображена Барбара, Богородица с пустыми руками. А про алхимиков с магическими зеркалами мне няня рассказывала. Их звали пан Твардовский и пан Мнишек. Только в той легенде, которую слышала я, Барбару отравила свекровь Бона Сфорца. Эта версия не выдерживает никакой критики. Старуха к тому времени была уже в Италии. Но, говорят, она оставила в Кракове своего человека Монти, который медленно отравлял молодую королеву. Посуди сама, зачем травить медленно, ежедневно рискуя жизнью, когда искусство аква-тофана позволяет сделать это молниеносно? Нет, у Боны, возможно, и были грехи, но в смерти невестки она не повинна. А вот саму ее, кстати, точно отравили. Но речь не об этом. Ты сказал, во-первых, а во-вторых? Во-вторых, эта легенда написана на иврите очень образованным человеком, хотя кое-где встречаются слова на идиш, а иногда даже и на латыни, еврейскими буквами. По всей видимости, в тех местах, где автор не мог подобрать точного термина. Но ни один религиозный еврей никогда не стал бы в те времена использовать иврит для создания профанного текста. Почему? Да потому что это было попросту святотатством. И выходит, что перед нами правда, притворяющаяся ложью, написанная к тому же языком тех, кто почти наверняка ее читать не станет. Добавим к тому же, что в рукописи довольно точно указано время ее написания. Я не заметила, чтобы там упоминалась хотя бы одна дата. Тогда бы это было не похоже на сказку. Но есть косвенные намеки, например... В ней сказано, что Ефет Барабас на тот момент уже умер. А вот при упоминании раби Исерлиса не добавляется, да будет благословенна память праведника, а следовательно, он был еще жив. Поскольку скончался Моисей Исерлис в том же году, что и Сигизмунд, в 1572, а Барбара в 1551, то у нас есть довольно точные временные рамки. Эти и другие сведения, щедро разбросанные по всему тексту, в совокупности наводят на мысль, что автор, кстати, единственный, кто мог им быть сын Ефета Йосеф, обращался к какому-то очень специфическому читателю. Такому, как ты. В частности, но вернее, к таким, как Шона и Бэр. Но ты говорил, что это... Легенда послужила прототипом сказки Колоди, но в ней нет ничего ни про длинный нос, ни про фею с голубыми волосами. А, это смешной момент. Скажи, по ходу повествования у тебя не возникло ассоциации с какой-нибудь другой сказкой? Если честно, то эта история мне показалась гораздо более похожей на крошку Цахиса, чем на Пиноккио. Умница! Ведь это и доказывает тот факт, что легенда была переведена как минимум один раз на немецкий язык, а в дальнейшем исказилась до неузнаваемости, как это свойственно народным сказкам. Ты ждешь, чтобы я с глупым видом спросила, почему? Считай, что уже спросила. Нет, это я спрашиваю. Почему у крошки Цахиса было прозвище «Цинобер»? Никто не знает. Думаю, сам Гофман в том числе. Какая связь между уродливым карликом и ртутной рудой? Никакой. Попросту переводчик не знал, что для обозначения кедрового или соснового орешка автор, за неимением термина, позаимствовал из родственного ивриту арабского языка слово «цинобар», которое при отсутствии огласовок можно прочитать и как «цинобер». Колоде же явно читал перевод, сделанный человеком, не поленившимся выяснить происхождение странного слова. Поэтому героя своего называет кедровым орешком, ведь «пиноккио» означает орешек кедровой или сосновой шишки от слова «пинус» — сосна. С ума сойти! А откуда взялся длинный нос? Тоже ошибка переводчика. На иврите существует идиома «хирик» — «апо», означающее «сдержал свой гнев», которую можно понять и как «удлинил ему нос». Смешно? Таким же образом и «сэр кехол уам» — «волос, как морской песок», то есть золотисто-рыжеватых, получились «сер кахл уам» — «волосы голубые, как море». Можешь себе представить, как менялось и все остальное. Я сейчас, пожалуй, сама представиться бы не смогла, прости за неуклюжую игру слов. Я ведь не совсем глупа и понимаю, что ты все это неспроста мне рассказываешь, но и не настолько умна, чтобы мгновенно сообразить, к чему ты клонишь. Мне нужно несколько тактов паузы. Извини. «Значит, спим?» «Спим. Обними меня». 23 августа. В 19:42 кукла вошла в квартиру пианиста на Фрауенгассе. В 20:34 появилась его прислуга. Далее объект Домна. А сам пианист вышел в 20:55 и направился на Лангассе, 41, на квартиру к азиату. В 21:43 пианист вышел от азиата с большим бумажным свертком и вернулся домой. В 22:00 вышел на прогулку с собакой, проследовал по Лангенбрюке до Альтет-Тишер-Грабен и в 22:58 вернулся обратно. По дороге ни с кем в общение не вступал, свет в одном окне горел всю ночь. 24 августа, 7:00. Пианист вышел с собакой на прогулку, покрутился во внутреннем дворе 20 минут и вернулся. 7:34. Домна вышла с сумками и ушла в направлении Лангермаркт. Агент Длинный вел ее всю дорогу. Доложил, что никуда, кроме лавок, она не заходила, вернулась в 9:15. 20:00 пианист вышел с собакой, прошел по обычному маршруту и вернулся в 21:02. 25 августа. Пианист выходил 4 раза, в 7:00 с собакой, в 13:20 в бакалейную лавку на Брод-Банкенгассе и на рыбный рынок на Лангенбрюке. В 15:44 купил французскую булку на Бродбанкен, затем дошел до табачного магазина на углу Мильхканегассе и Хопфенгассе. С 20:00 до 20:59 выгуливал собаку. 26 августа, 7:00, пианист вышел с собакой. В 9:10 пришел азиат, в 9:38 появился новый объект, далее медведь. В 10:31 медведь открыл окно и курил возле него около четверти часа. Ушел неизвестно когда, до 14:30, как выяснилось, через черный ход. Агент Длинный получил взыскание. Черный ход взят под постоянное наблюдение. 14:52 черным ходом ушел азиат.